102. Самоотверженное сердце Агни-йога вмещает в себе боль мира. Но это редкое явление. Как сказано в древнейшем песнопении, «Вмещу в сердце боль мира, раскалю сердце, как чрево земли, наполню его молниями». Новое сердце — щит мира, начертаю на нем знак земли матери. Крест матери будет знаком моего горения. Так знали древние. И снова на служении миру сердце преданное. Потому, говорю, надо беречь здоровье. Наполненный сосуд несут бережно. Можно радоваться зажжению огня сердца. Не будем забывать, как неожиданно зажигаются новые огни.